الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وندعو إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الرحمة المهداة وسراج منير، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإستن إساق ونردشت الله إبن واسمالاي просим о помощи и прощении, прибегаем к его защите от зла наших душ и от зла наших плохих дел. Кого поведет Всевышний Аллах, того никто не собьет, а кого уведет в заблуждение, нет тому путеводителя. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад – раб Аллаха и его посланник. Я также свидетельствую, что он довел послание своего Господа, исполнил должным образом возложенную на него миссию и оставил свою умму на ясных, как белый день, доводов, от которых не отвернется никто, кроме заблудших. О Аллах, восхваляя благодетельство нашего пророка Мухаммада, его семью сподвижников и всех, кто последовал по его пути вплоть до судного дня. А затем, поистине, самыми правдивыми словами являются слова Аллаха. Лучшим путем является путь Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. А наихудшими из дел являются нововведения, и каждое нововведение является заблуждением. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, обращаясь к верующим: «Я айюхаллазина аману таккуллаха хакка тукатихи ва ля тамутунна илля ва антум муслимун». О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным страхом к нему и не умирайте иначе, как будучи мусульманами. И бояться Аллаха должным страхом — это исполнять те веления, которые он на тебя возложил, оставить те запреты, которые он тебе запретил, быть благодарным своему Господу и прославлять его, так как это пришло в сунне пророка, алейхи саляту вассалям. Богобоязненность – это лучшее, чем может запросить раб. Всевышний Аллах говорит: «Ва тазавваду фа инна хайран зали таква». Запасайтесь, и лучшее, чем вы можете запастись, это богобоязненность. И богобоязненность является лучшим проявлением благого нрава. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Иннама акрамакум индаллахи атквакум». Наиболее благочестивый из вас, наиболее богобоязненный. Самой великой милостью, которой Аллах Субхану ва Тааля наделил человечество, является его истинная религия ислам. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Аль-йаума акмальту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум аль-ислама дина». Сегодня я довел до совершенства вашу религию, закончил для вас мою милость и удовлетворился для вас исламом как религией. И Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Тот, кто ищет не ислама как религии, имеется в виду средством приближения к Аллаху Субханаху ва Тааля. Тот, кто ищет не ислама как религии, от него не будет принято. кажется, из потерпевших убыток. Аллах Субхана ва Тааля избрал для своих творений религию и избрал из всех творений лучшего из них, которому Он ниспослал эти знания и которого Он обязал доводить до людей религию. Этим человеком был пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам. Аллах Субхана ва Тааля относительно него говорит, он тот, который ниспослал среди людей пророка неграмотного, имеется в виду, он не умел ни читать, ни писать, алейхиссалату вассалам, который обучал их книги, мудрости и обучал их тому, чего они раньше не знали. Далее Аллах Субхана ва Тааля выбрал для своего пророка, алейхиссалату вассалам, лучших людей, чтобы они были его сподвижниками, чтобы они защищали его и помогали ему, и продолжали его дело, которое он начал, алейхиссалату вассалам. Этими людьми являются сподвижники пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, относительно которых Всевышний Аллах ниспослал множество аятов. Из них Всевышний Аллах в Коране говорит Мухаммаду Расулуллах, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الله سبحانه وتعالى говорит محمد посланник Аллаха, а те, которые с ним أشداء على الكفار, это описание сподвижников пророка عليه الصلاة والسلام, а те, которые с ним, они суровы по отношению к неверующим, милостивы по отношению друг к другу. Ябтагуна фадля мин Аллахи ва ридвана. Они стремятся к почестям от Аллаха и к его довольству. Симахум фи вуджухихим. У них на лицах след мин асари суджуд, от земных поклонов. Это описание сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, которое мы встречаем в Коране. Симаху фи вуджухи, они поклонялись Аллаху Субхану ва Тааля по ночам, совершая добровольные молитвы, что выражалось на их лицах днем. И было видно на их лицах, был виден свет по причине тех ночных дней, которые они проводили, поклоняясь одному Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах также им написал тем, что они суровы по отношению к врагам, и они милостивы по отношению друг к другу. Также Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит относительно сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, «Вассабикуна аль-аввалуна мин аль-мухаджирина валь-ансар, валь-ладина таби'ухум би-ихсан, радияллаху анхум ва раду анху». «Ассабикуна аль-аввалун» — это опередившие, первые, которые опередили других в вере, которые опередили, помогая пророку саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах их называет сабикун. Они опережают всех остальных в благих делах. Вассабикун аль-аввалун, первые из опередивших, мин аль-мухаджирин ва аль-ансар, из переселившихся и оказавших помощь, и тех, кто последовал за ними с искренностью, радиаллаху анхум ва раду анху. Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. Также Аллах Субхану ва Тааля говорит относительно сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, которые давали ему присягу на верность, что будут умирать и отдавать свои жизни, защищая пророка, алейхиссалату вассалям. Всевышний Аллах говорит об этом: «Радиаллаху анил муъминин из юбайиунака тахта ашшаджара». Аллах доволен теми верующими, которые давали тебе присягу под деревом. О достоинстве сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, сказано очень много в Коране и в Сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Из Сунны посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, запрещал ругать своих сподвижников. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Ля тасуббу асхаби», не ругайте моих сподвижников. «Фаина хадаку لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدى حده ولا نصيبا». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: не ругайте моих сподвижников. Воистину, если один из вас израсходует золото размером с гору Ухуд, это не достигнет мудда одного из них и даже его половины. Мут – это то, что человек берет в одну руку, в одну кисть. Горсть зерна, которую израсходовал сподвижник пророка, алейхи саляту вассалям, на пути Аллаха. Другой человек, если он расходует золото на пути Аллаха размером в гору Ухуд, это не достигнет в награде то, что израсходовал сподвижник пророка, алейхи саляту вассалям. Это указывает на их искренность в первую очередь. Это были искренние и правдивые люди, которые спешили ответить на призыв Аллаха субханаху ва тааля. Это также указывает на их превосходство в том, что они расходовали в тот момент, когда у мусульман была нужда. Когда посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, нуждался в помощи, нуждалась в помощи его религии, которую он доводил до людей. И эти люди, несмотря на все трудности и препятствия, которые возникали перед верующими, они принимали эту веру и расходовали самое доброе, что у них было, вплоть до своей жизни, для того, чтобы эта религия возымела верх, помогая посланнику Аллаха, алейхи саляту вассалям. Когда имам Абдулла ибн Мубарак, ради Аллаха, рахимахуллах, спросили, кто лучше, Муавия, ради Аллаха, или Умар ибн Абдул-Азиз, рахимахуллах, мы знаем, что Умар ибн Абдул-Азиз не был сподвижником пророка, саллиллаху алейхи вассалям, но он был известен своей праведностью и богобоязненностью, и он был одним из праведных халифов мусульман, благочестивых халифов. В его период распространилась справедливость на земле, на всей территории, где он был. Люди жили в достатке, царил шариат. И когда Абдулла ибн Мубарака спросили, кто лучше, Муавия или Умар ибн Абдул-Азиз, Абдулла ибн Мубарак ответил, что земля из-под ногтей Муавии, которую он заработал вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, лучше, чем Умар ибн Абдул-Азиз. Земля из-под его ногтей, ради Аллаху анху, не говоря уже о нем. И это доказывает нам еще раз достоинство сподвижников пророка, алейхи саляту вассалям. Из их достоинств то, что они спешили отвечать на повеление Аллаха субханаху тааля. Аллах в Коране говорит, что слово верующим было «сами'на ва ата'на». Мы услышали и мы повинуемся. Мы услышали и мы повинуемся. Представьте себе народ, который из поколения в поколение пили вино. Это было у них деянием нормальным, естественным. Все они его пили, это доисламские арабы, за исключением некоторой части людей. Когда Аллах субхану ва тааля не спасал аят, в котором сказано «Иннам аль-хамру валь-майсир, риджсу мин амали шайтан, фаджтанибу». Поистине, вино и азартные игры – это нечисть из деяний шайтана, отдаляйтесь от него. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разослал в Медине два шатая, который говорил о том, что вино запрещено. И придется, что один из подвижников говорит, я сидел в доме и услышал голос с улицы, отправил своего слугу посмотреть, что там говорят. Когда слуга вернулся, он сказал, что этот глашатай возвещает о том, что вино стало запретным. Тогда я отправил его в погреб и повелел ему разбить все кувшины. И он же говорит, что вино потекло по улицам Медины. Вино потекло по улицам Медины. Все они безупречно подчинились тому велению, которое не спасал Всевышний Аллах. Айша ради Аллаху анха говорит, когда было неспослано повеление от Аллаха женщинам, чтобы они покрыли свои головы, в тот же день женщины вышли на улицы подобные, будто бы у них на головах вороны сидят. То есть покрылись черную одежду, укутались полностью и ходили по окраине дороги так, что одной из них была в одежде дырочка, через которую она смотрела себе на дорогу. Подчинились велению Аллаха полностью женщины и мужчины. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, получил ниспослание и повеление от Аллаха повернуться в молитве в сторону Кыблы, в сторону Мекки, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разослал сподвижников поселения, которые были вокруг Медины. И когда этот сподвижник пришел в мечеть Куба, он застал сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, совершающим утренний намаз, и они уже совершили один ракаат молитвы. И он обратился к ним в молитве, что пепла, она поменялась. Все до этого они молились в сторону мечети Аль-Акса в Палестине, которая находится в Шаме, что им нужно было развернуться в обратную сторону, в противоположную сторону, поскольку Мекка находилась в противоположной стороне. Они, будучи в молитве, мужчины и женщины за имамом развернулись. Каким образом? Одному Аллаху это известно. Это невозможно, нам может быть понять и объяснить, но эти люди без тренировки развернулись в молитве, сохраняя свои ряды, и повернулись в обратную сторону, не задавая ни одного вопроса. Полное подчинение. Когда они молились за пророком, однажды алейхиссалату вассалям, посланник Аллаха снял свои сандалии, они все в момент снимали свои сандалии. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил, что с вами? Почему вы это сделали? Они говорят, вы видели, как ты снял свои сандалии и последовали за тобой. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что ко мне пришел Джибрил, алейхиссалям, в молитве и сообщил, что у меня на сандалиях наджас, нечистота, поэтому я их снял. Более того, один из подвижников пророка, алейхиссаляту вассалям, не зная о том, что Аллах Субхану ва Тааля запретил носить золотые украшения мужчинам, надел на себя золотой перстень. И когда этот перстень увидел на нем посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, он подошел к нему и сказал, сняв этот перстень и выбросив, сказал, что разве один из вас осознанно хочет носить на своей руке огненный уголек, раскаленный уголек, имеется в виду, что ты будешь наказан за это. И выбросил этот перстень и ушел под пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Когда он ушел, этому сподвижнику было сказано, подними свой перстень, может быть, ты извлечешь для себя от него какую-то другую пользу. На что он ответил, клянусь Аллахом, я никогда в жизни не подниму то, что выбросил посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. Этим определяется достоинство этих людей. Сами'на ва ата'на, мы услышали и не повернулись. Это люди, как мы сказали, которые расходовали самое ценное, что у них было, для того, чтобы возвысить слово Аллаха, субханаху ва та'аля, на этой земле. Это люди, которые помогали своим братьям мухаджирам, отдавали и расходовали на них свое имущество. Это люди, которые проявляли истинное братство по отношению друг к другу. Это люди, которые были милостивы по отношению друг к другу, как об этом сказал Всевышний Аллах. Но они были суровы в глазах неверующих. Это люди, которые в молитвах плакали, ради Аллаху Анху. Но когда приходило время и наступал момент проявить отвагу и мужество, то не было на земле более мужественных, чем они. رضي الله عنه وارضاهم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يا прошу الله прощения своим грехам вашим а также грехам всех верующих просите же его прощения поистине он прощающий милости. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث который мы уже сказали لا تصبوا أصحابي не ругайте моих сподвижников и если один из вас израсходует гору золото размером с гору Ухуд, это не достигнет горсти одного из них и даже половины. Исходя из этого, ругать сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является величайшим грехом. И если человек обобщает и высказывается о них плохо в общем, то это неверие в Аллаха, субханаху ва тааля. По той причине, что Аллах не спасал аят, который говорится, что он доволен этими людьми. И Аллах Субхану ва Тааля не может быть доволен нечестивцами. И это указывает на то, что эти люди были праведными и богобоязненными, и все они являются заслуживающими доверия передатчиками. Ученые отмечают, что тот человек, который ругается подвижником пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или хотя бы одного из них, является пасибом, нечестивцем. Если он обобщает или же ругает тех поименно, относительно кого ниспосланы аяты, или же хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в которых сказано, что эти люди обитатели рая, то это выводит человека из религии Аллаха, субханаху ва тааля. Имам Ахмад, рахима Аллах, говорил, если ты услышишь человека, который отзывается о сподвижнике плохо, фаттахиму аль-ислам, усомнись в его исламе. Усомнись в его исламе, если человек ругает сподвижника. И ученые это объясняли тем, что Аллах Субхана ва Тааля выбрал сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, для того, чтобы они довели до нас эту религию после посланника Аллаха, алейхи саляту ва саляму. И они это сделали наилучшим образом. Они услышали от пророка Коран, они услышали от пророка, алейхи саляту ва салям, хадисы, они их заучили и передали это так, как они услышали, не добавляя от себя ничего. Более того, они показали нам на практике, как нам правильно практиковать Коран, как нам правильно практиковать сунну пророка, саляллаху алейхи ва саляму. Поэтому тот человек, который ругает этих людей или говорит про них плохо, по сути он говорит плохо о нашей религии. Он хочет поставить под сомнение нашу религию. Почему? Потому что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, являлись передатчиками Корана и передатчиками сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому пришло от Абу Зура, один из больших имамов Ахли Сунна, он говорил, что тот, кто ругает сподвижников, он зиндир, он безбожник, этот человек безбожник. И его главная цель, чтобы ты засомневался в Коране, засомневался в сунне пророка, алейхиссаляту вассаляму. Далее, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они были наиболее благонравными из всех. По той причине, что они вместе со знаниями, которые они обретали от пророка, алейхиссаляту вассалям, они учились этому нраву. Они видели это воочию. Они те, которые жили в моменты ниспослания аятов Корана. Они лучше всех знают, когда он был ниспослан, про кого он был ниспослан, а также лучше понимают, как правильно применять и практиковать сунну пророка, алейхиссаляту вассалям. Исходя из этого, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Хайру нас карми». Лучшие люди – это мои современники. «Сумма ледина ерунаму, сумма ледина ерунаму». Затем те, которые после них, затем те, которые после них. Три поколения мусульман пророк, саллаллаху алейхи вассалям, похвалил. Их достоинство определяется тем, что они ближе всех к ниспосланию Корана. Они ближе всех ко времени, когда посылался Коран и когда жил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому знание этих людей самое полноценное. Нрав этих людей самый прекрасный и самый лучший. Что же касается последующих поколений мусульман, то им велено последовать за ними с искренностью. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что умма разделится на 70 течений. Все эти течения попадут в ад за исключением одной группы. Когда его спросили, кто эти люди, он сказал: в одном хадисе джама'а. Это джама'а. Джама'а, община, если дословно переводить, здесь имеется в виду сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть тот человек, который подражает сподвижникам, он и будет в числе спасшейся группы. В другом предании сказано, в другой ривае этого хадиса, он сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это те люди, которые будут придерживаться того, на чем сегодня я и мои сподвижники. Эти пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал для нас ориентир года судного дня. На кого мы должны ориентироваться, на кого мы должны ссылаться, кому мы должны подражать, в понимании, кого мы должны понимать тексты Корана и Сунны. Этими людьми являются сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И в этом напоминание каждому из нас, чтобы он возвращался к их пониманию, чтобы он возвращался к их поведению, чтобы он занимал позиции подобно тем позициям, которые занимались подвижники пророка, алейхиссалату вассаляму.